этим летом будет круче, чем тем летом. Эту песню вставь с первого куплета. Если я не похудею к пляжному, да к сезону, то одна поеду к морю без тройнёшки сухи. Дамы и господа, создатели пролета, два пролета, три, йо. Вот наступила весна, И я наконец-то сниму шубу на пальто, поменяю её, Пальто лето буду я ждать, ё-моё. Ещё пальто буду гулять и вилять, утром и вправо, и влево опять, yeah. Но через пару км я замёрзну. Когда же уже лето наступит? Ой, когда? И как сувенир привезу для ребят, Аву поставлю, где я напряжу, типа в естественной позе лежу. Я ботаю море и свой хэппи-фейс. А то, что в первый день сгорело и все семь дней пролежало в номере, никому не скажу. Этим летом будет круче, чем тем летом. Эта песня вставит с первого куплета. Если я не похудею в пляжному сезону, Музон, летний вечер. Я тебе скажу, чувак, это рэпчик. Руку убери, с ягодицы хак. У меня, кажись, обгорел весь зад. Я тебя желаю поцеловать засос. Только не тупи, это не вопрос. Я хочу всю ночь без перерыва целоваться, yeah. Ну-ка подожди, а тебе есть 18? Этим летом будет шок.